Предание седьмое. Марньядас. «Страх свойственен всем живым существам», — ответил отец Годри одному из своих многочисленных учеников. «А самым большим и жутким в особенности. Нет ничего постыдного, что ты боишься, мой мальчик, ибо со страхом можно бороться. Расскажи нам всем, в чем твой страх?» «Я боюсь Лазаря, отец». То был молодой человек в первом ряду. «Я боюсь оступиться и нарушить собственные идеалы. Вдруг он придет за мной ночью в тумане?» «Понимаю твой страх. Колокоглавый фантом забрал многих. Но не позволь боязни перед тем, что не случилось, и не факт, что случится, свести тебя с верного пути. Спина прямая, глаза устремлены к горизонту. За ним всегда истина, мой мальчик. Не забывай об этом, даже если в одну ночь услышишь его колокол». «А сами вы чего-нибудь боитесь?» Сей вопрос назревал в обширной зале давно. Ученики Годри хотели поймать его с поличным, но мудрец не растерялся от нежданного прошения и преподнес правду такой, какова она есть, в виде истории. «Быть может, кто-то из вас знает, но до начала эры старых гинов миром Драу правили Марньядас. Это древний людской род, начавший свое существование еще до пришествия богов, но чуть позже Великого Рождения. Марньядас обладали бронзовой кожей, их глаза всегда были черными, всегда, без исключений». «Черные прямо полностью?» — поинтересовался один из учеников. «О, нет, цветом радуги души, конечно же. Не перебивайте, прошу, дайте мне рассказать». «Простите, продолжайте, пожалуйста». В этих самых черных глазах не было места сочувствию к слабым. Древний род лишал жизни всех младенцев, рождавшихся болезненными и недостаточно крупными. Марньядас придавали их огню, снова и снова создавая идеальное генеалогическое древо, где семьи переплетены между собой нерушимыми клятвами. Когда в мир Драу пришли справедливые боги, увидев жестокость Марньядас, они создали им в противовес гинов и стали им защитниками. Так в ужасной войне, что длилась 20 долгих лет, гины одолели Марньядас, но, к сожалению, не уничтожили их окончательно. Остался один, самый сильный из всех, король рода Марньядас. «Как его зовут?» — спросил тот мальчишка, что боялся Лазаря. И лик Годри побледнел, едва он молвил первые слоги проклятого имени. Но, начав путь слова, мудрец уже не мог остановиться. «Цинтропос Сион Марньядас, он же посланник искаженного Абсолюта. Пока он спит, Яннукора не боится сеять хаос, но стоит Сиону пробудиться, как Верховный Браан Вуп поддается страху и панике. Вот кого я боюсь, дети мои. Если даже корень зла мчится прочь при виде Цинтропоса, то что же тогда должны делать мы? Отец Годри, первая секретная церковь шестикрылого мотылька, 201 год эры новых гинов».